Всему тут надо привыкнуть. Не так открывается окно, не так зажигается газовая плита и так далее. Ванна размером с бельевую корзину. Нужно залезть туда и усесться, притянув колени к подбородку. Впоследствии мне это чрезвычайно нравилось, но в первые дни я никак не мог там расположиться. Мешали мои неяпонские габариты. Холодильник набит продуктами. Эта жена переводчика беспокоится о моем бытии. У нее есть второй ключ от моей комнаты, и когда меня нет дома, она незаметно что-то закладывает в мой холодильник. Я всегда нахожу там что-нибудь новенькое. Оба они, и Миядзава, и Мичико, прелестные люди, сверхтактичные, немногословные, знающие и милые, притом точные и деловые. Вначале, решив продемонстрировать мне, где я буду жить, со мной пришли в эту квартиру человек 8. Повернуться было нельзя. Миядзава показал на двух малюсеньких актрис и объяснил, что им поручено исполнять роль моих горничных, убирать, ходить за покупками и так далее. Одна из этих женщин тут же протянула мне записочку, в которой по-русски был вопрос, нужно ли мне сейчас что-либо. Когда, наконец, все ушли, я упал на диковинную подушку, набитую, по-моему, зерном. Впоследствии я узнал, что это что-то вроде гречневой крупы, чтобы голове было не так жарко. Рядом с кроватью лежало аккуратно сложенное кимоно. Завтра, может быть, решусь его надеть. Проснулся я от яркого солнца. Совсем тепло, хотя только 6 февраля. На улице люди ходят без пальто. По моей узенькой улочке едет грузовичок. И кто-то что-то из этого грузовичка кричит нараспев в микрофон. Я решил, что произошло какое-то событие. Потом выяснил, что это предлагали покупать туалетную бумагу. На моем письменном столе приготовлен магнитофон и кассеты с записями, чтобы я в свободные часы не скучал. На одной из кассет Рихтер. Кстати, он тут сейчас гастролирует, я потом пойду на его концерт. На улицах люди быстро снуют туда-сюда, ходят маленькими упругими шажками, устремляясь вперед. В центре так много людей, что идешь все время в толпе. В дверях почти каждого магазина динамик, и из каждого громкая музыка или голоса. От этого на больших улицах страшный шум. На углу под стеклянным колпаком на возвышении сидит женщина и играет на электрооргане. В перерывах что-то быстро говорит. Скорее всего, это реклама. Но чего именно, я так и не понял. На первую репетицию пришли все занятые и незанятые. Уселись в 6 рядов, словно школьники в классе. И, открыв рты, слушали 4 часа. Зал не отапливался. И хотя на улице тепло, тут не больше 10 градусов было. Возле меня горячий электроприбор. Отойдешь подальше – прохладно. Квартиры тоже не отапливаются. Все легкое, прозрачное, тоненькое. А для обогревания – электроприбор. Я стал рассказывать и показывать актерам, как всегда это делаю, не обращая внимания на то, что они не знают языка. Точно так я показывал бы нашему Волкову или Перепелкиной. Остальное дело переводчик. Я всегда уверен, что если говоришь и показываешь то, что надо, общий язык с актерами найти нетрудно. Профессия есть профессия, и со своими можно запутаться. Если объясняешь и показываешь неправильно. Японцы, кстати, молниеносно все схватывают. Все понимают по интонации и по жесту. Мой метод для них новость. Они привыкли долго сидеть за столом. Но я начал с места в карьер, и у меня при этом не было впечатления, что это наша первая встреча. Лопахин и Дуняша очень быстро освоили сцену, когда они ждут приезда Раневской. Лопахин – хороший актер, мужественный, гибкий. Даже после Высоцкого он не вызывал у меня раздражения. Дуняша красивая, тоненькая, веселая, а когда говорит, краснеет.